День четвертый. Житие и страдания святой великомученицы Варвары. В царствовании Максимиана, нечестивого царя римского, жил на востоке, в Элиополе, один человек знатного рода, богатый и знаменитый, по имени Диоскор. По происхождению и по вероисповеданию язычник. Он имел дочь, Варвару, которую берег, как зеницу ока, ибо, кроме нее, не было у него больше детей. Когда она начала приходить в возраст, то становилась весьма красивую лицом, так что во всей той местности не было девицы, подобной ей по красоте, почему Диоскор соорудил для нее высокую и искусно устроенную башню, а в башне устроил великолепные палаты. В них он заключил дочь свою, приставив к ней надежных воспитательниц и служанок, ибо ее мать уже умерла. Сделал он это для того, чтобы такую красоту ее не могли видеть простые и незнатные люди, ибо он полагал, что глаза их недостойны видеть прекрасное лицо его дочери. Живя в башне, в высоких палатах, отроковица находила для себя утешение в том, что с этой высоты смотрела на горние и дольние создания Божии, на светила небесные и на красоту земного мира. Однажды, взирая на небо и наблюдая сияние солнца, течение луны и красоту звезд, она спросила живших с нею воспитательниц и служанок, кто сотворил это. Также, взглянув на красоту земную, на покрытые зеленью поля, рощи и сады, на горы и воды, спрашивала, чьей рукой все это создано. Те сказали ей: «Все это создали боги». Девица спросила: «Какие боги?» Служанки отвечали ей: «Те боги, которых чтит твой отец и имеет в своем дворце, золотые, серебряные и деревянные, и которым поклоняется. Они создали все то, что перед твоими очами». Слыша такие слова, их девица усомнилась и рассуждала сама с собой: «Боги, которых почитает мой отец, деланы руками человеческими. Золотых и серебряных сделал мастер золотых дел, каменных – каменносечец, деревянных – резчик по дереву. Как же эти сделанные боги могли создать такое пресветлое высокое небо и такую красоту земную, когда сами не могут ни ходить ногами, ни делать руками?» Размышляя таким образом, она часто и днем, и ночью смотрела на небо, стараясь по творениям узнать Творца. Однажды, когда она долго смотрела на небо и была объята сильным желанием узнать, кто сотворил такую прекрасную высоту, ширь и светлость неба, внезапно в сердце ее высиял свет божественной благодати и открыл умственные очи ее к познанию единого, невидимого, неведомого и непостижимого Бога, премудро создавшего небо и землю. Она говорила в себе: «Един должен быть такой Бог, которого создала не рука человеческая, но сам Он, имеющий собственное бытие, рукою Своею создал все. Един должен быть тот, кто простер широту неба, утвердил основание земли и просвещает свыше всю вселенную лучами солнца, сиянием луны и блистанием звезд, а внизу украшает землю различными деревьями и цветами и напояет реками и источниками. Един должен быть Бог, который все содержит, всему дает жизнь и обо всем промышляет». Так отроковица Варвара училась от творения познавать Творца. И сбылись на ней слова Давида: поучихся во всех делях твоих, в творениях руку твою поучахся. Псалом 142, стих 5. В таких размышлениях разгорелся в сердце Варвары огонь любви божественной, и распалил я душу пламенным стремлением к Богу, так что она не имела покоя ни днем, ни ночью, думая лишь об одном, желая лишь одного, чтобы точно узнать о Боге и Создателе всего. Среди людей она не могла найти себе наставника, кто открыл бы ей тайны святой веры и наставил ее на путь спасения, ибо никому нельзя было к ней входить, кроме представленных служанок, потому что отец ее Диаскор окружил ее бдительной стражей. Но сам премудрейший учитель и наставник, Дух Святый, внутренним вдохновением невидимого поучал ее тайнам благодати своей и сообщал уму ее познание истины. И жила девица в своей башне, как одинокая птица на кровле, размышляя о небесном, а не о земном. Ибо сердце ее не прилеплялось ни к чему земному. Не любила она ни золота, ни дорогих жемчугов и драгоценных камней, ни нарядных одежд, ни каких-либо девических украшений. Никогда она не помышляла о браке. Но вся мысль ее была обращена к единому Богу, и она пленена была любовью к Нему. Когда пришло время выдать отраковицу замуж, многие богатые, благородные, знатные юноши, услышав о дивной красоте Варвары, просили у Диаскора руки ее. Взойдя на башню к Варваре, Диаскор стал говорить ей о браке и, указывая ей различных хороших женихов, спрашивал, с кем из них она пожелала бы обручиться. Слыша от отца такие слова, целомудренная девица покраснела лицом, стыдясь не только слушать, но и подумать о браке. Она всячески отказывалась от него, не склоняясь на желание отца, ибо считала большим для себя лишением дать увянуть цвету своей чистоты и потерять бесценный бисер девства. На неотступное увещание отца подчиниться его воле она много ему возражала и, наконец, объявила. «Если, отец мой, ты еще станешь говорить об этом и будешь принуждать меня к обручению, то больше уже не будешь называться отцом, ибо я убью себя, и ты лишишься своего единственного детища». Слыша это, я скоро пришел в ужас и вышел от нее, не смея больше принуждать ее к браку. Он полагал, что лучше будет обручить ее по доброй воле, а не насильно, и надеялся, что придет время, когда она сама одумается и пожелает выйти замуж. После этого он замыслил отправиться по делам в далекий путь, полагая, что Варвара без него будет скучать, а когда он возвратится, то ему легче будет убедить ее послушаться его повеления и совета. Отправляясь в путь, Диаскор приказал строить при находившейся в саду купальне роскошную баню, а в бане сделать два окна, обращенные на юг. Представленным же к дочери лицам он приказал, чтобы они не препятствовали ей свободно сходить с башни, куда захочет, и делать все, что ей будет угодно. Диаскор думал, что за чего, беседуя с многими людьми и видя, что многие из девиц обручены и вступили в брак, и сама пожелает выйти замуж. Когда Диаскор отправился в путь, Варвара, пользуясь свободой выходить из дома и беспрепятственно беседовать с кем хочет, подружилась с некоторыми христианскими девицами и от них услыхала имя Иисуса Христа. Она возрадовалась духом о имени том и старалась точнее узнать от них о нем. Новые ее подруги поведали ей все о Христе, о его неизреченном божестве, о воплощении его от Пречистой Девы Марии, о его вольном страдании и воскресении, также о будущем суде, о вечном мучении идолопоклонников и нескончаемом блаженстве верующих христиан в Царстве Небесном. Слушая обо всем этом, Варвара ощущала сладость в сердце, пламенела любовью ко Христу и желала принять крещение. случилось в то время одному пресвитеру прийти в Иллиополь под видом купца. Узнав о нем, Варвара пригласила его к себе и тайно научилась от него познанию единого Создателя всего и Вседержителя Бога, и вере в Господа нашего Иисуса Христа, чего издавна горячо желала. Пресвитер, изложив ей все тайны святой веры, крестил ее во имя Отца и Сына и Святаго Духа и, наставив ее, удалился в свою страну. Просвещенной крещением, святая Варвара воспламенилась еще большей любовью к Богу и подвязалась в посте и молитве день и ночь, служа Господу своему. Ему же уневестилась, давшая обет сохранять в непорочности свое девство. Тем временем производилась, согласно приказанию Диаскора, стройка бани. Однажды святая Варвара сошла с своей башни посмотреть на постройку и, увидев в бане два окна, спросила рабочих: «Зачем вы устроили только два окна? Не лучше ли сделать три окна? Тогда и стена будет красивее, и баня светлее». Работники отвечали: «Так велел нам отец твой, чтобы мы устроили на юг два окна». Но Варвара настоятельно требовала, чтобы они устроили три окна во образ Святой Троицы. И когда они не хотели этого сделать, боясь ее отца, она сказала им: «Я заступлюсь за вас перед отцом и отвечаю за вас, а вы сделайте то, что я вам приказываю». Тогда рабочие по ее желанию сделали в бане третье окно. Была там, как сказано, купальня, при которой баня и строилась. Купальня эта обложена была тесанными мраморными камнями. Святая Варвара, придя однажды к этой купальне и воззрев на восток, начертала перстом на мраморе изображение Святого Креста, которое так ясно впечатлелось на камне, как бы выбито было железом. Кроме того, у той же бани, также на камне, отпечатлелся и след девической ноги ее. Из следа этого стала истекать вода. И впоследствии здесь было много исцелений, приходящим с верою. Прохаживаясь однажды по палатам своего отца, святая Варвара увидела богов его, бездушных идолов, стоявших на почетном месте, и глубоко вздохнула о погибели душ тех людей, которые служат идолам. Затем она оплевала лица идолов, говоря: «Да будут подобны вам все, кто вам поклоняется и от вас, бездушных, ожидает помощи». Сказав это, она взошла на свою башню. Там она по обычаю предалась молитве и посту, всем умом своим углубляясь в богомыслие. Между тем отец я возвратился из путешествия. Осматривая домашние постройки, он подошел к вновь построенной бане и, увидев в стене ее три окна, начал с гневом бронить слуг и рабочих. Зачем они ослушались его приказания и сделали не два, а три окна? Те отвечали: «Не наша была на то воля, но твоей дочери Варвары. Она нам приказала устроить три окна, хотя мы того не желали». Диаскор тотчас призвал Варвару и спросил ее: «Зачем ты велела устроить в бане третье окно?» Она отвечала: «Три лучше, чем два, ибо ты, отец мой, приказал сделать два окна, в соответствии, как мне думается, двум светилам небесным, солнцу и луне, чтобы они освещали баню. А я велела сделать и третье, во образ троичного света, ибо у неприступного, неизреченного, незаходимого и немерцающего света троичного три окна, коими просвещается всякий человек, приходящий в мир». Отец пришел в смущение от новых, поистине дивных, но для него непонятных слов дочери. Приведя ее к тому месту купальни, где был изображен на камне перстом святой Варвары крест, которого он еще не рассмотрел, Диаскор стал спрашивать ее: «Что такое ты говоришь? Каким образом свет трех окон просвещает всякого человека?» Святая отвечала: «Выслушай внимательно, отец мой, и пойми, что и я говорю. Отец, Сын и Святый Дух, три лица единого в Троице Бога, живущего во свете неприступном, просвещают и оживляют всякое дыхание. Для того я и велела устроить в бане три окна, чтобы одно из них изображало Отца, другое Сына, третье Духа Святаго, так чтобы и самые стены прославляли имя Святой Троицы. Затем, указав рукой на крест, изображенный на мраморе, она сказала: «Я также изобразила и знамение Сына Божия по благоволению Отца и содействию Святаго Духа для спасения людей. Воплотился Он от Пречистой Девы и волею пострадал на кресте, изображение которого ты видишь. Начертала я здесь знамение креста для того, чтобы сила крестная отгоняла отсюда всю силу бесовскую». Это и многое другое говорила еще премудрая дева жестокосердному своему отцу, Святой Троице, о воплощении и страдании Христова, о силе креста и прочих тайнах святой веры, чем привела его в страшную ярость. Диаскор воспылал гневом и, забыв естественную любовь к дочери, извлек свой меч и хотел пронзить ее, но она обратилась в бегство. С мечом в руках Диаскор погнался за ней, как волк за овцой. Он уже настигал непорочную Агнцу Христову, в то время как путь неожиданно заградила ей каменная гора. Святая не знала, куда убежать от руки и меча отца, или лучше сказать, мучителя своего. Она имела одно только прибежище – Бога, у которого и просила помощи и защиты, возведя к нему душевные и телесные очи. Всевышний скоро услышал рабу свою и предварил ее своей помощью, повелев каменной горе рассесться пред нею надвое, как некогда пред первомученицей Феклою, когда она бежала от развратников. Святая Дева Варвара скрылась в образовавшуюся расселину, и тотчас скала сомкнулась за нею, дав святой свободный путь наверх горы. Поднявшись туда, она скрылась там в одной пещере. Жестокий и упорный Диаскор, не видя пред собой убегающей дочери, удивился. Недоумевая, каким образом она скрылась из глаз его, он искал ее старательно долгое время. Обходя гору и разыскивая Варвару, увидал он на горе двух пастухов, пасущих стада овец. Пастухи эти видели, как святая Варвара поднялась на гору и скрылась в пещере. Подойдя к ним, Диаскор спросил, не видали ли они бежавшей дочери его. Один из пастухов, человек сострадательный, видя, что Диаскор исполнен гнева, не захотел выдать неповинную девицу и сказал: «Я не видел ее». Но другой молча указал рукой на то место, где святая скрывалась. Диаскор устремился туда, а пастуха, который выдал святую, постигла на том же месте казнь Божия. Сам он превратился в каменный столб, а овцы его – в саранчу. Найдя в пещере свою дочь, Диаскор стал безжалостно бить ее. Бросив ее на землю, он топтал ее ногами и, схватив за волосы, потащил к своему дому. Затем он заключил ее в тесной темной хижине, запер двери и окна и приложил печать, поставил стражу и морил заключенную голодом и жаждой. После того Диаскор отправился к правителю той страны, Мартиану, и рассказал ему все о своей дочери и поведал, что она отвергает их богов и верует в распятого. Он просил правителя, чтобы тот, угрозой различных мучений, склонил ее к вере отца. Затем он вывел святую из заключения, привел к правителю и отдал в его руки, говоря: «Я отрекаюсь от нее, потому что она отвергает богов моих. И если она не обратится к нам снова и не поклонится им со мною вместе, то не будет мне дочерью, а я не буду ей отцом. Мучи ее, державный правитель, как будет угодно твоей воле». Увидев пред собой девицу, правитель удивился необычайной ее красоте и стал говорить с ней кротко и ласково, восхваляя красоту и благородство ее. Он увещевал ее не отступать от древних отеческих законов и не противиться воле отца, но поклониться богам и во всем слушаться своего родителя, чтобы не лишиться права получить в наследство все его имение. Но святая Варвара, изобличив мудрую речь тщету языческих богов, исповедовала и прославляла имя Иисуса Христа и отрекалась от всей суеты земной, богатства и мирских утех, стремясь к благам небесным. Правитель все еще продолжал убеждать ее не бесчестить своего рода и не губить прекрасной и цветущей юности своей. Наконец он сказал ей: «Пожалей себя, прекрасная дева, и поспеши с усердием принести вместе с нами жертву богам, ибо я милосерд к тебе и хочу пощадить тебя, не желая предать такую красоту на муки и раны. Если же не послушаешься меня и не покоришься, то заставишь меня, хотя бы против моей воли, жестоко тебя мучить». Святая Варвара отвечала: «Я всегда приношу Богу моему жертву хвалы и хочу сама быть ему жертвой, ибо он единый есть истинный Бог, творец неба и земли и всего, что на них. А твои боги ничто и ничего не создали, как бездушные и бездейственные, они сами дело рук человеческих. Как говорит пророк Божий: идоли язык сребро и злато, дела рук человеческих, и все бози язык бесови, Господь же небеса сотворит». Псалом 113, стих 12, Псалом 96, стих 5. Эти пророческие слова я признаю и верую в единого Бога, Создателя всего, а о ваших богах исповедую то, что они ложны, и что напрасна ваша надежда на них. Разгневанный такими словами святой Варвары, правитель тотчас повелел обнажить ее. Это первое мучение – стоять ногою пред глазами многих мужей, без стыда и упорно смотрящих на обнаженное девственное тело, было для целомудренной и чистой девы страданием более тяжким, чем самые раны. Затем мучитель велел положить ее на землю и сильно бить воловьими жилами долгое время, и земля обогрелась ее кровью. Прекратив по приказанию правителя бичевание, мучители стали, усиливая ее страдания, тереть раны святой девы власеницей и острыми черепками. Однако все эти мучения, устремившиеся сильнее бури и ветра на храм юного и слабого девического тела, не поколебали крепкой вере мученицы Варвары, ибо вера была основана на камне, Христе Господе, ради коего она с радостью терпела такие тяжкие страдания. После того правитель велел заключить ее в темницу, пока не придумает для нее самых жестоких мучений. Еле живая от тяжких истязаний, святая Варвара со слезами молилась в темнице возлюбленному жениху своему Христу Богу, чтобы он не оставил ее в таких тяжких страданиях, и говорила словами Давида: «Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою». Псалом 37, стих 22-23. Когда она так молилась, полночь озарил ее великий свет. Страх вместе радость ощутила святая в сердце своем. К ней приближался нетленный жених ее, желая посетить свою невесту. И вот сам царь славы явился ей в неизреченной славе. О, как возрадовалась она духом, и какую почувствовала на сердце сладость, когда увидела его! Господь же, с любовью взирая на нее, сказал ей своими сладчайшими устами: «Дерзай, невеста моя, и не бойся, ибо я с тобою, я охраняю тебя, я взираю на подвиг твой и облегчаю твои болезни. За твои страдания я уготовляю тебе в моем небесном чертоге вечную награду. Итак, претерпи до конца, чтобы вскоре насладиться вечными благами в царствии моем». Внимая словесам Господа Христа, святая Варвара, как воск от огня, таяла от желания соединиться с Богом, и как река во время разлива была преисполнена любовью к нему, утешив возлюбленную невесту свою Варвару и усладив ее своей любовью, сладчайший Иисус исцелил ее и от ран, так что не осталось и следа их на ее теле. После того он стал невидим, оставив ее в неизреченной духовной радости. И пребывала святая Варвара в темнице, как бы на небе, пылая подобно серафимам любовью к Богу, славословия его сердцем и устами, и воздавая благодарение Господу за то, что он не презрел, но посетил рабу свою, страждущую ради имени его. Жила в том городе некая жена по имени Иулиания, верующая во Христа и богобоязненная. С той поры, как святая Варвара была схвачена мучителями, Иулиания следила за ней издалека и смотрела на ее страдания. А когда святая была брошена в темницу, приникла к окну темницы, удивляясь тому, что такая юная дева в самом расцвете юности и красоты презрела отца своего, весь род, богатство и все блага и утехи мира, и не пощадила своей жизни, но с усердием положила ее за Христа. Видя же, что Христос исцелил святую Варвару от ран, она пожелала и сама пострадать за него, и стала приготовляться к такому подвигу, молясь подвигоположнику Иисусу Христу, чтобы он послал ей терпение в страдания. С наступлением дня святая Варвара была выведена из темницы на нечестивый суд для нового истязания. Иулиания издали следила за нею. Когда святая Варвара стала предправителем, он и бывшие с ним с изумлением увидели, что дева совершенно здорова, светла лицом и прекрасна еще больше, чем прежде, а на теле ее нет никаких следов, нанесенных ею ран. При виде этого правитель сказал: «Видишь ли, девица, как заботятся о тебе наши боги? Вчера ты была жестоко истерзана и изнемогала от страданий, а ныне они совершенно тебя исцелили и даровали тебе здравие. Будь же благодарна за такое их благодеяние, поклонись им и принеси жертвы». Святая отвечала: «Что ты говоришь, правитель, будто исцелили меня твои боги, которые сами слепы, немы и бесчувственны? Они не могут даровать ни слепым прозрение, ни немым слова, ни глухим слух, ни хромым способность ходить. Они не могут исцелять больных, ни воскрешать мертвых. Как же могли они исцелить меня и за что им поклоняться? Исцелил меня Иисус Христос, Бог мой, который врачует всякие болезни и мертвым подает жизнь. Ему я с благодарностью поклоняюсь и себя приношу ему в жертву. Но ум твой ослеплен, и ты не можешь видеть сего божественного целителя и недостоин того». Такая речь святой мученицы привела правителя в ярость. Он приказал повесить мученицу на дереве, строгать тело ее железными когтями, опалять горящими свечами ребра ее и бить по голове молотом. Святая Варвара претерпевала мужественно все эти страдания. От таких мучений невозможно было бы остаться в живых не только ей, юной отроковице, но даже и сильному мужу. Но Агнецу Христову укрепляла невидимая сила Божия. В толпе народа, смотревшего на мучения святой Варвары, стояла и Иулиания. Взирая на великое страдание святой Варвары, Иулиания не могла удержаться от слез и сильно плакала. Исполнившись ревности, она возвысила голос из народа и начала обличать немилосердного правителя за бесчеловечность мучительств и хулить языческих богов. Тотчас она была схвачена. И на вопрос о том, какой она веры, объявила, что она христианка. Тогда правитель повелел мучить ее так же, как Варвару. Иулиания была повешена вместе с Варварой, и ее строгали железными гребнями. А святая великомученица Варвара, видя сие и испытывая сама мучение, возвела взор свой к горе, к Богу и молилась: «Боже, испытующий сердца человеческие, ты знаешь, что я всю себя принесла тебе в жертву и отдала себя во власть твоей всесильной десницы, стремясь к тебе и любя твои святые заповеди. Не остави меня, Господи, но милостиво презрев на меня и на сострадалицу мою Иулианию, укрепи нас обеих и дай нам силы совершить настоящий подвиг. Дух убо бодр, плоть же немощна. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 41. Евангелие от Марка, глава 14, стих 38. Так молилась святая, и небесная помощь к мужественному терпению страданий невидимо подавалась мученицам. После сего мучитель велел отрезать у обеих сосцы. Когда это было исполнено, и страдание мучениц усилилось, святая Варвара, снова возведя очи к врачу и целителю своему, возопила: «Не отверг же нас от лица Твоего, Христе, и Духа Твоего Святаго не отыми от нас. Воздашь нам, Господи, радость спасения, и Духом Владычным утверди нас в любви Твоей». Псалом 50, стих 13-14. После таких мучений правитель велел отвести святую Иулианию в темницу, а святую Варвару, для большего посрамления ее, водить ногою по городу с издевательствами и побоями. Святая дева Варвара, покрываясь стыдом, как бы одеждою, возопила к возлюбленному жениху своему Христу Богу: «Боже, одевающий небо облаками и землю мглою, как пеленами повивающий, Ты сам, царю, покрый наготу мою и сотвори, чтобы очи нечестивых не видели тела моего и чтобы не до конца была осмеяна раба Твоя». Господь Иисус Христос, взирающий свыше со всеми своими святыми ангелами на подвиг рабы своей, тотчас поспешил к ней на помощь и послал к ней светлого ангела с светозарной одеждой покрыть наготу святой мученицы. После того нечестивые не могли уже больше видеть обнаженного тела мученицы, и она обратно была приведена к мучителю. После нее водили по городу также ногою святую Иулианию. Наконец мучитель, видя, что не может отвратить их от любви ко Христу и склонить к идолопоклонству, осудил обеих на усечение мечом. Диаскор, жестокосердый отец Варвары, так ожесточен был от дьявола, что не только не поскорбел при виде великих мучений своей дочери, но и не постыдился даже бытия палачом. Схватив свою дочь и держа в руке обнаженный меч, Диаскор повлек ее к месту казни, которое было назначено на одной горе за городом, а один из воинов вел за ними святую Иулианию. Когда они шли, святая Варвара так молилась Богу: «Безначальный Боже, простерший небо, как покров, и основавший на водах землю, повелевающий солнцу своему сеять на благих и злых, и изливающий дождь на праведных и неправедных, услышь и ныне молящуюся тебе рабу твою, услышь, о царь, и подай благодать свою всякому человеку, который будет вспоминать меня и мои страдания, да не приблизится к нему внезапная болезнь, и да не похитит его нечаянная смерть, ибо ты знаешь, Господи, что мы плоть и кровь и творение пречистых рук твоих». Когда она так молилась, послышался с неба голос, призывающий ее с Иулианией в горнее селение и обещавший ей исполнение просимого. И шли на смерть обе мученицы, Варвара и Иулиания, с великой радостью, желая скорее разрешиться от тела и предстать пред Господом. Дойдя до назначенного места, Агнеца Христова Варвара склонила под меч свою голову и была усечена руками немилосердного своего отца, и исполнилось сказанное в Писании: «Предаст на смерть отец чада». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 21. Евангелие от Марка, глава 13, стих 12. Святую же Иулианию обезглавил воин. Так совершили они свой подвиг. Святые души их радостно отошли к своему жениху Христу, встреченные ангелами и с любовью принятые самим владыкою. Диаскора и правителя Мартиана внезапно постигла казнь Божия. Тотчас по свершении казни тот и другой были убиты грозою, и тела их молния сожгла в пепел. В том городе жил один благочестивый человек по имени Галентиан. Взяв честные мощи святых мучениц, он принес их в город, похоронил с подобающей честью и устроил над ними церковь, в которой много было исцелений от мощей святых мучениц, молитвами и благодатью Отца и Сына и Святаго Духа, единого в Троице Бога, Ему же слава во веки. Аминь. О честных мощах великомученицы Варвары. Впоследствии честные мощи святой великомученицы Варвары были перенесены из Греции в Россию, в Киев, когда после просвещения русской земли святым крещением русские князья находились в особенно близких и дружественных отношениях с греческими царями и брали себе в супруги их сестер и дочерей. Во время таких близких и дружественных отношений между греческими и русскими правителями Киев и получил из Греции бесценный дар – целебные мощи святой великомученицы Варвары, как об этом повествует сказание, написанное в 1670 году игуменом Киевского Михайловского Златоверхового монастыря иеромонахом Феодосием Сафоновичем, мужем, достойным доверия. Первую супругу великого князя киевского святополка Изяславича, нареченного во святом крещении Михаилом, была греческая царевна Варвара, дочь византийского императора Алексея Комнина. Пред своим отъездом из Царьграда в Россию царевна Варвара упросила своего отца даровать ей мощи святой великомученицы Варвары, которая и привезла с собою в Киев. Муж ее, великий князь Михаил, выстроив в 1108 году в Киеве каменную церковь во имя святого архистратига Михаила, заступника своего, с честью положил в ней святые мощи великомученицы. Во время нашествия на русскую землю татарского хана Батыя мощи святой великомученицы были сокрыты церковнослужителями в тайном месте под ступенями каменной лестницы, ведшей наверх храма. Спустя много лет, после Батыева погрома, честные мощи по благоизволению Божию были обретены, вынуты из-под скуда и открыто положены с честью в том же храме. В 1644 году при великом ревнителе православия, киевском митрополите Петре Могиле, Киев посетил канцлер польского королевства Георгий Оссолинский. Придя в церковь Михайловского монастыря для поклонения честным мощам великомученицы Варвары, он рассказал следующее. «Я питаю глубокую веру в помощь святой великомученицы Варвары, ибо многие свидетельствуют, что тот, кто вручает себя ее заступлению, не умрет без покаяния и причастия божественных тайн. Я был в Риме и в западных странах, и везде спрашивал, где находится мощи святой великомученицы Варвары, на западе или на востоке. Мне сказали, что на западе не обретается мощей святой великомученицы. Нет их также и на востоке, как утверждают бывшие там, но что они пребывают в здешних странах. Ныне верую, что именно здесь, в Киеве, находятся истинные мощи святой великомученицы Варвары. Поклонившись усердной молитвой и святым мощам и с благоговением облобызав их, канцлер просил, чтобы ему дана была некая часть сих святых мощей. Ради его великой веры ему была дана часть перста правой руки святой великомученицы, которую он и принял с великою благодарностью. В 1650 году при митрополите Киевском Сильвестре Коссове литовский гетман князь Януш Радзивилл взял приступом город Киев. По его желанию ему даны были две части мощей святой великомученицы Варвары взятые от Персии и от ребра. Часть от Персии великомученицы Гетман отдал своей жене, княгине Марии, а благочестивой дочери молдовлахийского господаря Василия. Когда же Мария скончалась, то хранившаяся у нее часть мощей досталась киевскому митрополиту Иосифу Тукальскому и была принесена им в город Канер, а по его смерти была перенесена в город Батурин, где и ныне почивает в монастыре святого Николая Чудотворца, и благоговейно почитаемое источает чудесное исцеление. Другую же часть от ребра великомученицы тот же князь Радзивилл послал в дар виленскому католическому епископу Георгию Тишкевичу, исполняя его желания и усердные просьбы. Приняв этот дар, епископ хранил его с честью в своей палате в богато украшенном ковчеге. Спустя некоторое время дом епископа сгорел, но ковчег, с счастью мощей святой великомученицы Варвары, остался цел и невредим. Узнав об этом, все пришли в великое изумление и прославили Бога и святую великомученицу Варвару. Весть об этом чуде была принесена в Михайловский монастырь в 1657 году, а за год перед этим, в 1656 году, был в Киеве антиохийский патриарх Макарий. С великою верою, любовью и со слезами он поклонился честным мощам святой великомученицы и поведал следующее. «В моей патриархии, недалеко от Антиохии, есть город Илиополь, в котором пострадала святая великомученица Варвара. Когда я там расспрашивал о ее святых мощах, то мне сказали, что с глубокой древности их нет не только там, но и не в другом каком-либо месте на Востоке, но что они пребывают в русской земле, которая некоторыми называется страной варварскую. Ныне, несомненно, верую, что здесь почивают истинные мощи святой великомученицы». Патриарх усердно просил, чтобы ему дана была часть от всех святых мощей. Его просьба была исполнена киевским митрополитом Сильвестром, и патриарх принял часть святых мощей с великой радостью и благодарением. Много чудес исцеления от святых мощей великомученицы совершилось и совершается в Михайловском Златоверхом монастыре. Чудотворения сильнее громких труб провещевают всему миру и всех уверяют в истинности мощей и благодатной силе через них действующей. О некоторых из этих чудес предложим здесь краткие повествования. Архиепископ Черниговский Лазарь Баранович, еще прежде чем занял епископскую кафедру, с 1640 года трудился над проповеданием Слова Божия, проповедуя, между прочим, в праздник святой великомученицы Варвары, при честных ямощах, он с глубокой благодарностью и умилением прославил чудо своего исцеления от тяжкой болезни, полученной от тех святых мощей, и, непрестанно прославляя сие чудо, поведал о нем в своей книге «Труды праздничные», напечатанные в 1674 году следующее. «Одержимый тяжкой болезнью, я не обращался ни к какому другому врачу, но прибег с мольбою к мощам святой великомученицы Варвары, с верою пил воду, в которой была омочена рука великомученицы, и чаша этой воды была мне во спасение». Настоятель Свято-Михайловского Златоверхого Киевского монастыря иеромонах Феодосий повествует, что когда он, по благословению киевского митрополита Сильвестра Коссова, в 1655 году принял начальство над обителью, то в тот год пришел к нему некий гражданин Слуцкий и принес ему сделанную из серебра руку, которую просил повесить при мощах святой великомученицы Варвары. Когда же пришедшего спросили, для чего он это сделал, он откровенно рассказал следующее. «Рука моя была поражена тяжкой болезнью и так была скорчена, что я не мог даже разогнуть ее. Страдая такой неисцеленную болезнью, я вспомнил о чудесах, проистекающих от честных мощей святой великомученицы Варвары. Я помолился святой великомученице об исцелении моей руки, и дал обет идти на поклонение ее святым мощам. И вот, по помощи святой Варвары, скорченная рука моя исцелилась. Я же, исполняя обет свой, пришел сюда с благодарением и эту серебряную руку в знак исцеления моей руки принес к святым мощам великомученицы. Тот же Феодосий повествует, что в 1660 году, во время бывшей тогда междоусобной войны, он глубоко скорбел о скудости своего монастыря и об опасности для здоровья и жизни. Однажды, во время сна, он увидел, что он стоит при мощах святой великомученицы Варвары и видит, что рака ее полна елея. Святая великомученица ему сказала: «Не смущайся, я с вами». Проснувшись, он стал размышлять о бывшем ему видении и, вспомнив, что в Священном Писании елея означает «милость», сказал себе: «Рака, наполненная елеем, в коем я видел лежащую великомученицу, является знамением того, что по ее святым молитвам в монастыре не будет больше скудости и бедствий». Так и случилось на самом деле. В 1666 году рождественским постом, который и празднуется память святой великомученицы, два воина по имени Андрей и Федор задумали похитить находившиеся на мощах великомученицы драгоценные украшения. Придя ночью в монастырь, они взломали южные двери Михайловской церкви и устремились к мощам святые Варвары. Когда они приблизились к ее честной раке, внезапно ударил страшный гром, и от раки святой на них посыпались огненные искры. В страхе воры пали на землю, как мертвые, и один из них тотчас же оглох, а другой сошел с ума. Придя немного в себя, оглохший познал на себе кару Божию и святой великомученицы, вывел своего обезумевшего товарища из церкви, затворил опять церковные двери и, ничего не взяв, возвратился домой. Сие чудом через 7 дней с сокрушением сердца исповедал сам оглохший пред своим духовным отцом иеромонахом Симеоном, придя в Михайловскую церковь вместе со своим товарищем. Духовник наставил их, насколько мог, принести истинное покаяние и отпустил их с надеждою на помощь и исцеление от святой великомученицы. После того Симеон, приступая к совершению божественной литургии пред святым алтарем, поведал о случившемся настоятелю своему игумену Феодосию. В 1669 году, августа 12 дня, один воин, придя в церковь к честным мощам святой великомученицы Варвары, поклонился им с великим благоговением и, воздохнув, поведал Пономарю и многим другим следующее: «Великого и чудесного заступления святой великомученицы я сподобился. Однажды, находясь в полку, поехал я с другими товарищами на сенокос, и вот напали на нас татары, и всех моих товарищей взяли в плен. Спасся один только я. Когда я благодарил Бога за свое избавление и сожалел о своих товарищах, явилась мне святая дева Варвара, точно в такой же одежде и венце, как она лежит здесь, и сказала мне: „Знай, что я мученица Варвара, которая освободила тебя от татар. И вот я пришел сюда, к святым ее мощам, чтобы возблагодарить ее за ее чудесное заступление, а вам поведать об этом чуде“». В следующем, 1670 году, один киевлянин по имени Иоанн, бывший сперва простым человеком, а впоследствии и бурмистром, заболел горячкой. Долго страдая этим недугом, он вспомнил о святой великомученице Варваре, подающей чудесное исцеление от своих честных мощей. Не имея силы по болезни встать с постели и дойти до церкви, он с верою в исцеление послал в Михайловский монастырь, прося, чтобы ему дали воды, возливаемой на раку святой Варвары. В то же время сам он лежал в таком страшном жару, что язык его ссохся. Домашние советовали ему выпить что-нибудь, чтобы охладить жар. Но он отвечал: «Хотя бы мне пришлось умереть, Я не буду пить ничего до тех пор, пока не будет принесена вода от руки святой великомученицы. Так велика была вера его к святой великомученице. Когда же была принесена от ее святых мощей вода, Иоанн принял ее с радостью и с верою помолившись выпил. Тотчас же он крепко уснул, тогда как прежде совершенно не мог спать. И вот во сне он увидел, будто бы он в церкви святого архистратига Михаила, и прекрасная девица говорит ему: «Знаешь ли ты, кто я?» Когда он ответил, что не знает, девица снова сказала: «Знаю же, что я мученица Варвара. Много есть людей, которые не веруют, что в Михайловском монастыре почивают нетленные мои мощи. Убедись теперь сам в истинности моих мощей и проповедуй всем, чтобы они веровали этому. В знамение же сего отныне будь здрав». Сказав сие, она сама возлегла в своей, стоящей на украшенном месте раке, а Иоанн, тотчас же проснувшись, почувствовал себя совершенно здоровым и как бы не болевшим никогда. Возблагодарив Бога и святую Варвару, он поведал не только старшему своему брату, игумену Михайловского монастыря Феодосию, но и всем о чудесном своем исцелении помощью святой великомученицы и о свидетельстве я об истинности я мощей. Следует здесь также упомянуть и о левой руке святой великомученицы, с древних лет не находящейся при я нетленном теле. Она была оставлена в Греции. По прошествии многих лет при киевском митрополите Петре Могиле она принесена была в Польшу переселившимся туда грекам Мозелем. Он происходил из царского рода Кантакузиных и был искусным учителем врачебной науки. Принесенная им рука была положена в сооруженной им каменной братской церкви в честь воздвижения креста Господня в волынском городе Луцке. Спустя много лет при прославленном епископе Луцком Гедеоне из рода князей Четвертинских, бывшем впоследствии митрополитом киевским, евреи обокрали Луцкую церковь и ту святую руку, лежавшую в серебряном ковчеге, похитили вместе с прочую церковную утварью и бросили в разжженную винокурную печь, где она весь день и всю ночь, палимая огнем, осталась невредимой. Увидя это, безбожные похитители вынули из разжженной печи чудесно неповрежденную святую руку и тайно ночью старались сокрушить ее железными молотами, и после упорных трудов, раздробив ее на малые части, снова бросили в ту же горящую печь. Дивными судьбами Божьими это злодеяние безбожных евреев было вскоре обнаружено тщательным расследованием совершившейся кражи и свидетельством соседей, что они слышали ночью стук молотов. Подвергнутые пыткам, похитители не хотели признаться в своем злодеянии. Тогда допрашивающим пришла благочестивая мысль выгрести из печи пепел и просеять его через решето. Тотчас обнаружились малые частицы сокрушенной руки великомученицы. Там же нашли и коралловые украшения, бывшие на той руке, которая не обратилась в пепел, но только от огня побелела. После сего и сами безбожные евреи, вновь подвергнутые пыткам, признались в своем злодеянии. С разрешения епископа Гедеона святая рука великомученицы, сокрушенная злодеями, вложена была со всеми найденными частицами ия и кораллами в благолепный ковчег, нарочно для сего устроенный. Этот ковчежец с крестным ходом и свечами в сопровождении всего освященного собора и множество народа с честью был внесен в Луцкую соборную церковь святого Иоанна Богослова. Через несколько лет епископ Гедеон, переселяясь вследствие гонения на православие из Луцка в Малороссию, привез с собою и тот ковчег с раздробленной святой рукою великомученицы Варвары. Когда он возведен был на престол киевской митрополии, тогда и святую руку ту в том же ковчеге с подобающей честью положил в алтаре соборной церкви киевской митрополии в честь святой Софии, премудрости Божией, где она и ныне благоговейно почитается. Тропарь великомученицы, глаз восьмой. Варвару святую почтим, вражие бо сети сокруши, и яко птица, избавися от них, помощью и оружием креста, всечестная. Кандак, глаз четвертый. В Троице благочестно пиваемому, последовавши Богу, старостотерпица, идольское приступило еси чтилище, посреди же подвига страдальчествующей Варвара, мучителей прещения не устрашилась еси мужемудренная, велигласно поющий присно, Троицу чту, едино божество. Житие преподобного отца нашего Иоанна Дамаскина. Преподобный Иоанн Дамаскин родился в столице Сирии Дамаске от знатных и благочестивых родителей, пламенная вера коих во Христа, испытанная в скорбях и искушениях, явилась крепче и драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытанного золота. Тяжкое тогда было время. Сарацены завоевали ту страну и, взяв сей славный город, причиняли всякие беды христианам, одних убивая, других продавая в рабство и никому не дозволяя открыто исповедовать Христа. В это время родители Иоанна, покрываемые промыслом Божиим, были сохранены в безопасности и здравии со всем своим имением. Соблюли они и святую веру, ибо Бог даровал им возможность снискать благоволению сарацин, как некогда Иосифу у египтян. Книга Бытия, глава 41, стих 37. И Даниилу у вавилонян. Книга пророка Даниила, глава 2, стих 48. Так что злочестивые агарине не запрещали родителям святого веровать во Христа и открыто прославлять его святое имя. Кроме того, отца святого Иоанна они поставили городским судьею и начальником народных построек. Живя в таком благополучии, он сделал много доброго для своей единоверной братьи, выкупал пленных, заключенных в темницах освобождал от оков и избавлял от смерти и всем страждущим подавал руку помощи. Родители преподобного были в Дамаске среди агарян как светильники в ночи, как семя во Израиле, как искра в пепле. Для того они сохранены были Богом, чтобы через них возгорелся в Церкви Христовой светильник, ясно светящий всему миру, блаженный Иоанн Дамаскин. Родив его по плоти, они поспешили сделать его чадом света и через крещение, что было делом весьма трудным в то время. Агаряне никому не дозволяли принимать крещение. Родители же святого беспрепятственно возродили свое дитя крещением и нарекли ему имя, означающее благодать Божию. Отец отрока очень заботился, чтобы он был воспитан в добром учении и научился ни сарацинским обычаям, ни храбрости воинской, ни охоте звериной, ни другому какому-либо мирскому искусству, но кротости, смирению, страху Божию и познанию божественных писаний. Поэтому усердно просил он Бога послать сыну человека мудрого и благочестивого, который был бы для отрока хорошим учителем и наставником в добрых делах. Родитель святого услышан был Богом и получил желаемое таким образом. Дамасские разбойники совершали и на суше, и с моря частые набеги на соседние страны, захватывали в плен христиан и, приводя в свой город, одних продавали на рынках, других предавали смерти. Однажды случилось им пленить некоего инока, именем Косму, благообразного видом и прекрасного душою, происходившего из Италии. Вместе с прочими пленниками они решили продать его на рынке. Те же, которых разбойники хотели усечь мечом, припав к ногам сего инока, со слезами умоляли его помолиться Богу о душах их. Видя, какое почтение воздается иноку, обреченными на смерть, сарацины спросили его, каким саном и почетом пользовался он в своем отечестве среди христиан. Он же ответил: «Я не имел никакого сана, даже не был удостоен священства. Я только грешный инок, наученный философии и не только христианской, но и той, которую измыслили языческие мудрецы». Сказав сие, инок горько заплакал. Невдалеке стоял родитель Иоанна. Видя плачущего старца и узнав в нем по одежде инока, он подошел к нему и, желая утешить его в скорби, сказал: «Напрасно, человек Божий, ты плачешь о потере мира, которого ты давно отрекся и для которого умер, как я вижу по твоему виду и одежде». «Я плачу, — ответил инок, — не о потере мира. Для него, как ты сказал, я умер, и не забочусь ни о чем мирском, зная, что есть другая жизнь, лучшая, бессмертная и вечная, приготовленная рабам Христовым, которую, надеюсь, и я получить при помощи Божией. Плачу же о том, что ухожу из сего мира бездетным, не оставив после себя наследника». Изумился родитель Иоанна словам инока и сказал: «Отче, ты инок, посвятивший себя Богу для сохранения чистоты, а не для рождения детей. Зачем ты скорбишь о детях?» Инок ответил: «Ты не понимаешь, господин, сказанного мною. Я говорю не о плотском сыне и не о земном наследстве, но о духовном. Я, как сам ты видишь, инок бедный и не имею ничего, но у меня есть большое богатство мудрости, которым я обогатился, с юных лет трудясь при помощи Божией. Я изучил различные человеческие науки, изучил риторику, диалектику, философию, преподанную Статигеритом и сыном Аристона, знаю землемерие и музыку, хорошо изучил движение небесных тел и течение звезд, так что от красоты творения и его премудрого устройства могу прийти к более ясному познанию самого Творца. Наконец, я хорошо изучил и составленные греческими и римскими богословами учения о тайнах православия. Имея сам такие познания, я никому их не преподал, и тому, чему научился, никого не могу теперь учить, ибо не имею ни времени, ни ученика, и думаю, что я здесь умру от меча огорян и явлюсь пред моим Господом, как дерево, не принесшее плода, как раб, сокрывший в землю талант господина своего». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 15. «Вот о чем я плачу и рыдаю, как отцы по плоти скорбят о том, что, находясь в супружестве, не имеют детей, так и я скорблю и тужу, что не имею ни одного духовного сына, который был бы после меня наследником моего богатства мудрости». Услыхав такие слова, отец святого Иоанна обрадовался тому, что нашел давно желаемое сокровище, и сказал старцу: «Не печалься, отче, Бог может исполнить желание сердца твоего». Сказав сие, он поспешно пошел к сарацинскому князю и, припав к ногам его, усердно просил отдать ему пленного инока, и не получил отказа. Ему отдан был князем сии дар, который действительно был драгоценнее многих других даров. С радостью родители Иоанна привел блаженного Косму в свой дом и утешал после долгого страдания, предоставив ему удобство и покой. «Отче, — сказал он, — будь господином моего дома и соучастником всех моих радостей и скорбей». И еще прибавил: Вот Бог не только даровал тебе свободу, но и желание твое исполнил. Я имею сих двух детей. Один – мой сын по плоти, Иоанн, а другой – отрок, принятый мною вместо сына, родом из Иерусалима, сирота с детства. Он имеет одно имя с тобою, ибо его тоже зовут Космой. Молю тебя, отче, научи их мудрости и добрым нравам, и наставь их на всякое доброе дело. Соделай их духовными сыновьями своими, возроди и воспитай учением, и оставь их после себя наследниками того духовного богатства, которого никто не может похитить. Возрадовался блаженный старец Косма, прославил Бога и стал усердно воспитывать и учить обоих отроков. Отроки же были разумны, усвояли все преподаваемое учителем и успешно учились. Иоанн, как орел, парящий по воздуху, постигал высокие тайны учения, а духовный брат его, Косма, как корабль, быстро несущийся при попутной ветре, скоро постигал глубину мудрости. Учась усердно и старательно, навыкли они в короткое время премудрости, изучили грамматику, философию и арифметику и сделались подобными Пифагору и Диофану. Изучали они землемерие так, что их можно было признать за новых Евклидов. О том, как они усовершенствовались в поэзии, свидетельствуют составленные ими церковные песнопения и стихи. Не оставили они и астрономии, а также хорошо изучили и богословские тайны. Кроме того, они научились добрым нравам и добродетельной жизни и стали вполне совершенными в знании, мудрости духовной и мирской. Особенно преуспевал Иоанн. Ему удивлялся сам учитель, которого он превзошел в некоторых областях премудрости. И был Иоанн великим богословом, о чем свидетельствуют богодухновенные и богомудрые книги его. Но он не гордился такой своей мудростью, как дерево плодовитое. Чем больше возрастет плодов, тем ниже преклоняется к земле ветвями, так и Иоанн, чем более преуспевал в мудрости, тем менее о себе думал и умел укрощать в себе суетные мечтания юности и помышления страстные. Душу же свою, как светильник, наполненный елеем, возжигать огнем божественного желания. И сказал однажды учитель Косма отцу Иоанна: «Желание твое, господин, исполнилось, отроки твои хорошо научились, так что и меня уже превосходят мудростью. Таким ученикам недостаточно быть равными своему учителю. Благодаря большой памяти и непрестанным трудам они в совершенстве постигли всю глубину премудрости. Бог же умножил их дарования. Дальше их учить мне не требуется. Они сами уже способны учить других. Поэтому умоляю тебя, господин, отпусти меня в монастырь, где я сам буду учеником и научусь высшей мудрости от совершенных иноков. Та мирская философия, которой я научился, посылает меня к философии духовной, которая достойнее и чище мирской, ибо она приносит пользу и спасает душу». Услыхав сие, отец Иоанна опечалился, не желая лишиться такого достойного и мудрого наставника. Однако он не осмелился удерживать старца, чтобы не опечалить его, исполнил его желание и, щедро наградив, отпустил с миром. Инок же удалился в лавру преподобного Саввы и, благополучно пожив там до своей смерти, отошел к совершеннейшей премудрости – Богу. Через несколько лет умер и отец Иоанна. Князь Сарацинский, призвав Иоанна, предложил ему стать первым своим советником. Иоанн отказался, имея другое желание – в безмолвии работать Богу. Однако он принужден был повиноваться и против желания принять начальство. и получил он в городе Дамаске власть большую, чем его родитель. В то время в Греции царствовал Лев Исаврянин, который зверски, подобно рыкающему льву, восстал на Церковь Божию. Извергая иконы из святых храмов, он предавал их пламени, а православно верующих и поклоняющихся святым иконам немилосердно терзал лютыми мучениями. Услыхав о сём, Иоанн возгорелся ревностью благочестия, подражая Илии Фессвитянину и одноименному себе предтече Христову. Взять в меч Слово Божие, он начал им отсекать как бы голову еретическое мудрование нечестивого царя. Он разослал много посланий о почитании святых икон тем правоверным, которые ему были известны. Всех посланий на основании Святого Писания и древнего предания богоносных отцов он мудро показал, как нужно воздавать должное поклонение святым иконам. Тех, кому он писал, Иоанн просил показывать его послание другим единоверным братьям для утверждения их в православии. Так стремился святый наполнить всю вселенную Богу духовновенными своими посланиями. Распространившись по всему греческому царству, они утверждали православных в благочестии, а еретиков поражали как бы остными. Слух о сём дошел до самого царя Льва, который, не вынося обличения своего нечестия, призвал к себе единомышленных ему еретиков и повелел им, чтобы они, приняв ложный вид благочестия, отыскали между православными какое-нибудь послание Иоанна, писанное его собственной рукой, и попросили почитать как бы для своей пользы. После многих стараний соучастники сего злобного замысла нашли где-то у верующих одно послание, написанное собственную рукою Иоанна, и льстиво выпросив, отдали его в руки царю. Царь же поручил искусным писцам, чтобы они, смотря на письмо Иоанна, такими же буквами написали от лица святого послание к нему, царю Льву, как будто писанное собственноручно Иоанном и присланное из Дамаска. Послание же сие было таково: «Радуйся, царь, и я радуюсь твоей державе во имя общей веры нашей, и воздаю поклонение, подобающую честь царскому твоему величеству. Извещаю тебя, что город наш Дамаск, находящийся в руках сарацин, плохо охраняется и совсем не имеет крепкой стражи. Войско в нем слабое и малочисленное. Умоляю тебя, будь милостив к сему городу ради Бога, пошли мужественное твое войско. Показав вид, что оно намеревается идти в другое место, оно может нечаянно напасть на Дамаск. И тогда ты без труда возьмешь город в свое владение. Все много помогу и я, потому что город и вся страна в моих руках». Написав сие от лица Иоанна такое послание, хитрый царь повелел написать от себя сарацинскому князю так: «Нет ничего лучше, думаю я, как иметь мир и находиться в дружбе, ибо сохранять мирное общение весьма похвально и Богу любезно. Посему и мир, заключенный с тобою, я желаю сохранить честным и верным до конца. Однако некий христианин, живущий в твоем государстве, частыми своими посланиями ко мне побуждает меня нарушить мир и обещает мне отдать город Дамаск в мои руки без труда, если я неожиданно пришлю свое войско. Посылаю тебе одно из тех посланий, которые писал сей христианин. Это убедит тебя в моей дружбе. А в том, кто осмеливается так писать мне, ты увидишь измену и вражду и будешь знать, как казнить его». Сие два письма нечестивый царь Лев послал с одним своим приближенным в Дамаск, князю сарацин. Приняв и прочтя их, князь призвал Иоанна и показал ему то лживое письмо, которое было написано к царю Льву. Иоанн, читая и рассматривая послание, сказал: «Буквы в этой харте несколько подходят на письмо моей руки, однако не моя рука писала сие, ибо мне никогда и в ум не приходило писать царю греческому. Не может быть, чтобы я своему господину служил лукаво». Иоанн понял, что сие было делом вражеским, злой еретической хитрости. Но князь, придя в ярость, повелел отсечь неповинному Иоанну правую руку. Иоанн усердно просил князя, чтобы он подождал и дал ему несколько времени для выяснения своей невиновности и той ненависти, какую питает к нему злой еретический царь Лев. Но он не достиг просимого. Сильно разгневанный князь повелел тотчас совершить казнь. И отрубили правую руку у Иоанна, ту руку, которая укрепляла правоверных о Боге. Эта рука, обличившая своими писаниями ненавидящих Господа, вместо чернил, коими писала о почитании икон, была омочена своей собственной кровью. После казни рука Иоанна повешена была на рынке среди города, а сам Иоанн, изнемогший от боли и потери крови, был отведен в дом свой. При наступлении вечера, узнав, что гнев князя уже прошел, блаженный послал к нему такую просьбу: «Увеличивается болезнь моя, и невыразимо меня мучает. Не могу иметь отрады до тех пор, пока усеченная моя рука будет висеть на воздухе. Молю тебя, господин мой, прикажи отдать мне мою руку, чтобы я мог похоронить ее в земле, ибо я полагаю, что если она будет погребена, то получу облегчение в моей болезни». Учитель внял всей просьбе и повелел снять руку с общественного места и отдать Иоанну. Взяв усеченную руку, Иоанн вошел в свою моленную комнату и, павши на землю предсвятую иконою Пречистой Богоматери, изображенной с Богомладенцем на руках, приложил отсеченную руку к суставу и стал молиться со слезами и воздыханием, исходящим из глубины сердечной: «Владычица, Пречистая Мать, родшая Бога моего, вот правая моя рука отсечена ради божественных икон. Ты знаешь, что привело льва во гнев, поспеши же на помощь и исцели мою руку. Десница Вышнего, воплотившаяся из тебя, ради молитв твоих совершает многие чудеса. Посему молю я, чтобы и мою десницу исцелил он по твоему ходатайству. О Богоматери, пусть сия рука моя напишет то, что ты сама позволишь во восхвалении тебя и сына твоего, и ты поможет своими писаниями православной вере. Ты можешь все сделать, если захочешь, потому что ты Матерь Божия». Говоря сие со слезами, Иоанн уснул и увидел во сне Пречистую Богоматерь, взирающую с иконой на него светлыми и милосердными очами и говорящую: «Рука твоя теперь здорова, не скорби об остальном, но усердно трудись ею, как обещался мне. Сделай ее тростью скорописца». Проснувшись, Иоанн ощупал свою руку и увидал ее исцеленную. Он возрадовался духом о Боге Спасителе своем и его пренепорочной матери, что могущий сотворил над ним такое чудо. Восстав и воздев руки к небу, он вознес благодарение Богу и Богоматери, и радовался он всю ночь со всем домом, воспевая новую песнь: «Десница твоя, Господи, прославися в крепости». Книга Исхода, глава 15, стих 6. «Десная твоя рука исцелила мою усеченную десницу и сокрушит врагов, не почитающих честного твоего и твоей Пречистой Матери образа, и уничтожит ею для возвеличивания славы твоей врагов, уничтожающих иконы». Когда Иоанн таким образом радовался с домашними и воспевал благодарственные песни, услышали сие соседи, и, узнав о причине радости и веселья его, очень удивлялись. Вскоре узнал о сем и князь Сарацинский, и, тотчас призвав Иоанна, приказал показать ему усеченную руку. На суставе, от которого была отсечена рука, оставался наподобие красной нити знак, образовавшийся изволением Богоматери для очевидного показания бывшего отсечения руки. Увидав сие, князь спросил, какой врач и каким лекарством так хорошо присоединил руку к суставу и так скоро исцелил и оживил ее, как будто она и не была отсеченную и мертвую. Иоанн не скрыл чуда и во всеуслышание сказал о нем. Господь мой, всемогущий врач, услышав через Пречистую свою Матерь мою усердную молитву, исцелил всемогущую своей силою мою рану и сделал здоровую руку, которую ты повелел отсечь. Тогда князь воскликнул: «Горе мне! Не рассмотрев клеветы, неправедно осудил я и невинно казнил тебя, человек добрый. Прошу тебя, прости нам, что мы так скоро и неразумно осудили тебя. Прими от нас прежний сан твой и прежнюю честь и будь нашим первым советником. С тех пор без тебя и твоего совета ничего не будет совершаться в нашем государстве». Но Иоанн, упав в ноги к князю, долго просил его, чтобы он отпустил его от себя и не препятствовал ему следовать за Господом своим с теми иноками, которые отвергли себя и подъяли на себя иго Господня. Князю уже не хотелось отпустить его, и он старался убедить Иоанна остаться начальником над домом его и распорядителем всего его государства. И был между ними долгий спор. Один другого просил, один другого старался победить просьбы. С трудом Иоанн достиг своего. Хотя и не скоро, но все же упросил он князя, и ему дана была свобода делать то, что ему угодно. Возвратившись в свой дом, Иоанн тотчас роздал свои бесчисленные имения нуждающимся, рабов отпустил на свободу, а сам с соучеником своим Космою отправился в Иерусалим. Там, поклонившись святым местам, пришел он в лавру святого Саввы и стал умолять игумена, чтобы он принял его как заблудшую овцу и приобщил к избранному своему стаду. Игумен и все братья узнали святого Иоанна, потому что он был уже в славе, и его знали все, благодаря его власти, почестям и великой премудрости. И радовался игумен тому, что такой человек пришел в смирение и нищету и хочет быть иноком. Приняв его с любовью, игумен призвал одного из братьев, наиболее опытного и потрудившегося в подвигах, желая поручить ему Иоанна под начало, чтобы он научил его и духовному любомудрию, и иноческим подвигам. Но тот отказался, не желая быть учителем такого человека, который своей ученостью превосходил многих. Игумен позвал другого инока, но и этот не пожелал. Также и третий, четвертый, и все прочие отказались. Каждый из них сознавался, что он недостоин быть наставником такого премудрого мужа. Кроме того, все стеснялись и знатности Иоанна. После всех позван был один простой нравом, но разумный старец. Он не отказался быть наставником Иоанна. Приняв Иоанна в свою келью и желая положить в нем основание добродетельной жизни, старец прежде всего дал ему такие правила, чтобы он ничего не делал по своей воле, чтобы труды и усердные молитвы приносил Богу как некую жертву, чтобы он проливал слезы из очей, если желает очистить грехи прошедшей жизни, ибо сие пред Богом ценнее всякого дорогого фимиама. Сие правила были основаниями для тех дел, какие совершаются телесными трудами. К тому же, что приличествует душе, старец положил такие правила: чтобы Иоанн не имел в уме своем ничего мирского, не только не представлял воображений каких-либо неприличных образов, но хранил бы ум свой неприкосновенным и чистым от всякого суетного пристрастия и пустой гордыни, чтобы не хвалился своей мудростью и тем, чему научился, и не думал бы, что может постигнуть все в совершенстве до конца, чтобы не домогался каких-либо откровений и познания сокровенных тайн, не надеялся бы до конца жизни на то, что разум его непоколебим и не может согрешить и впасть в заблуждение. Напротив, пусть знает, что помышления его немощны и разум может погрешить, а поэтому пусть старается не допускать рассеиваться помышлением своим, и пусть заботится сосредоточить их воедино, чтобы таким образом ум его просветился от Бога, душа осветилась и тело очистилось от всякой скверны. Пусть тело и душа его соединятся с умом и будут три во образ Святой Троицы, и соделается человек не плотским, не душевным, но во всем духовен, изменившись добрым изволением из двух частей человека, тела и души, в третью и важнейшую, то есть в ум. Такие отец духовный своему духовному сыну и учитель ученику предписал уставы, присоединив еще и следующие слова. «Не только не пиши никому посланий, но даже и не говори о чем-либо из светских наук, соблюдая молчание с рассуждением, ибо ты знаешь, что не только наши философы учат молчанию, но и Пифагор завещал ученикам своим долговременное молчание. И не думай, что безвременно говорить хорошее есть благо. Послушай Давида, сказавшего: «Умолчах от благ» Псалом 38, стих 3. Какую же он от всего получил пользу? Послушай. «Согрейся, сердце мое, во мне» Псалом 38, стих 4. То есть огнем божественной любви, который возжегся в пророке размышлением о Боге. Все сие наставления старца ушло в сердце Иоанна, как семя в добрую землю, и, давши росток, укоренилось, ибо Иоанн, живя долгое время при богодухновенном том старце, внимательно исполнял все наставления его и слушал приказания его, повинуясь ему нелицемерно, без прикословия и всякого ропота. Даже в мыслях никогда не противился он велениям старца. Вот что начертал он в сердце своем, как на скрижалях. Всякую заповедь отца по учению апостольскому должно исполнять без гнева и сомнения. Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 8. Да и какая будет польза находящемуся в послушании иметь в руках дела, а в устах ропот, исполнять приказания, а языком или умом прикословить? И когда такой человек будет совершенным? Никогда. Напрасно такие люди трудятся и думают, что живут добродетельно, соединяя послушание с ропотом, а не носят в глубине своей змея. Блаженный же Иоанн, как истинный послушник, во всех заповеданных ему службах являлся безропотным. Однажды старец, желая испытать послушание и смирение Иоанна, собрал много корзин, плетение которых составляло их занятие, и сказал Иоанну: «Я слышал, чадо, что в Дамаске корзины продаются дороже, чем в Палестине. У нас же не хватает в кельях многого самого необходимого, как ты и сам видишь. Итак, возьми эти корзины, пойди скорее в Дамаск и продай их там. Но смотри, не продавай их дешевле назначенной цены». И назначил старец цену корзинам гораздо выше, чем они стоят. Истинный послушник ни словом, ни в уме не прикословил, не сказал, что те корзины не стоят назначенной цены, и что дорога очень дальняя, не помыслил даже того, что ему стыдно идти в тот город, где его все знают и где он был раньше всем известен по своей власти. ничего подобного не сказал он и не помыслил, являя себя подражателем покорному до смерти владыке Христу. Сказав «Благослови, Отче!» и приняв благословение от своего отца духовного, Иоанн тотчас взял на плечи корзины и поспешил к Дамаску. Одетый в разорванные одежды, ходил Иоанн по городу и продавал на рынке свои корзины. Желающие купить те корзины спрашивали, почем они продаются, и, узнав высокую их цену, бранились и смеялись, оскорбляли и укоряли Иоанна. Знакомые блаженного не узнавали его, потому что он, некогда носивший златотканные одежды, был одет в рубище нищих, лицо его изменилось от поста, щеки высохли и красота увяла. Но один гражданин, который некогда был у Иоанна слугою, вглядевшись внимательно в лицо его, узнал святого и удивился его нищенскому виду. Сжалившись и вздохнув от сердца, подошел он к Иоанну, как к незнакомому человеку, и дал ему за все корзины цену, назначенную святым, не потому, что он нуждался в корзинах, а из сожаления к такому человеку, который от великой славы и богатства пришел ради Бога в такое смирение и нищету. Взяв плату за корзины, Иоанн возвратился к пославшему его, как бы некий победитель с войны, низвергший на землю послушанием и смирением врага дьявола, а с ним и гордость с суетную славою. По прошествии некоторого времени умер один инок той лавры. Родной брат его, оставшись одиноким после умершего, неутешно плакал по нем. Иоанн много и долго утешал его, но не мог утешить безгранично огорченного и опечаленного брата. Он со слезами начал просить Иоанна, чтобы тот для утешения и ослабления его печали написал для него какую-нибудь умилительную надгробную песнь. Иоанн отказывался, боясь нарушить заповедь старца, который приказал ему ничего не делать без своего повеления. Но сетующий брат не переставал молить Иоанна, говоря, «Почему ты не смилуешься над моей скорбной душою и не подашь мне хотя малого лекарства в моей великой сердечной болезни? Если бы ты был врач телесный, и случилась со мной какая-нибудь телесная болезнь, я просил бы тебя полечить меня. Неужели бы, имея возможность врачевать, ты отверг бы меня, и я умер бы от той болезни? Не дал ли бы ты ответ Богу за меня, потому что мог мне помочь и отказался? Теперь же я больше страдаю от сердечной болезни и ищу от тебя самой малой помощи. Ты же пренебрегаешь мною. А если я умру от печали, то не дашь ли ты за меня большего ответа Богу? Если ты боишься приказания старца, то я так скрою у себя написанное тобою, что твой старец не узнает и не услышит об этом». Иоанн, наконец, склонился на такие речи и написал следующие надгробные тропари. «Кая житейская сладость! Вся суета человеческая, человецы, что в суе метеемся, и прочие, которые до сего времени поются в церкви при отпевании умерших». Однажды, когда старец ушел куда-то из кельи, Иоанн, сидя в ней, пел составленные им тропари. Через некоторое время старец возвратился и, приближаясь к келье, услыхал пение Иоанна. Тотчас он поспешно вошел в келью и стал с гневом говорить ему, что так скоро забыл ты свои обещания, и вместо того, чтобы плакать, радуешься и веселишься, напевая себе какие-то песни. Иоанн рассказал причину своего пения и объяснил, что он был вынужден слезами брата написать песни, стал просить у старца прощения, павший ниц на землю. Однако старец, неумолимый, как твердый камень, тотчас отлучил блаженного от всякого сожительства и выгнал из кельи. Изгнанный Иоанн вспомнил изгнание Адама из рая, случившееся за непослушание, и горько плакал пред келью старца, как некогда Адам пред раем. После сего пошел он к другим отцам, которых признавал совершенными в добродетели, и молил их, чтобы они пошли к старцу и упросили его простить ему согрешение. Они пошли и молили старца, чтобы он простил своего ученика и принял свою келью, но тот остался непреклонным к их просьбам. Один из отцов сказал ему: «Наложи на согрешившего епитимию, но не отлучай от сожительства с тобою». Старец сказал: «А вот какую епитимию налагаю я на него, если он хочет получить прощение за свое непослушание. Пусть он очистит своими руками проходы всех келий и вымоет все смрадные места в лавре». Отцы устыдились таких слов и в смущении ушли, дивясь жестокому и непреклонному нраву старца. Встретив их и по обычаю поклонившись, Иоанн спросил, что сказал им отец. Поведав о жестокости старца, они не осмелились сказать про то, что ему назначил старец для испытания. Им совестно было передавать о таких повелениях старца. Но Иоанн неотступно просил их сказать, что назначил ему отец, и, узнав, возрадовался сверх их ожидания, принимая с охотою назначенное ему дело, хотя оно и возбуждало стыд. Тотчас, приготовив сосуды и орудия для чистки, начал он с усердием исполнять повеление, касаясь нечистот теми руками, которые прежде умощал разными ароматами, и оскверняя нечистотами ту десницу, которую чудесно была исцелена Пречистой Богородицей. О глубокое смирение чудного мужа и истинного послушника! Умилился старец, увидав такое смирение Иоанна, и, придя к нему, обнял его и целовал голову, плечи и руки его, говоря: «О, какого страдальца о Христе сделал я! Вот истинный сын блаженного послушания!» Иоанн же, стыдясь слов старца, пал ниц пред ним, как пред Богом, и, не превозносясь похвальными речами отца, но еще больше смиряясь, молил, чтобы он простил прегрешение его. Взяв Иоанна за руку, старец ввел его в свою келью. Иоанн так обрадовался сему, как будто ему возвратили рай, и жил он со старцем в прежнем согласии. Спустя немного времени владычица мира, пречистая, преблагословенная дева, в ночном видении явилась старцу и сказала: «Зачем ты загородил источник, могущий источать сладкую и изобильную воду, воду, которая лучше истекшей из камня в пустыне?» Книга чисел, глава 20, стих 11. «Воду, которую желал пить Давид». Вторая книга Царств, глава 23, стих 15. «Воду, которую обещал Христос самарянке». Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 14. «Не препятствуй источнику течь, изобильно потечет он, и всю вселенную протечет и напоит, покроет моря и ереси и притворит их в чудную сладость. Пусть жаждущие стремятся к сей воде, и те, которые не имеют серебра чистой жизни, пусть продадут свои пристрастия, и подражанием добродетели Иоанна пусть приобретут у нее чистоту в догматах и в делах. Он возьмет гусли пророков, псалтирь Давида, воспоет новые песни Господу Богу и превзойдет Моисея и песни Мариами». Книга Исход, глава 20. Ничто в сравнении с ним бесполезные песни Орфея, о которых повествуется в баснях. Он воспоет духовную небесную песнь и будет подражать херувимским песнопениям. Все церкви иерусалимские сделает он как бы отроковицами, играющими на тимпанах, чтобы они пели Господу, возвещая смерть и воскресение Христа. Он напишет догматы православной веры и обличит еретические лжеучения. Сердце его отрыгнет слово благо и изречет дела царева причуднейшие. Сравни Псалом 44, стих 2. Наутро старец, позвав Иоанна, сказал ему: «О, чадо послушания Христова, открой уста твои, чтобы привлечь дух, и то, что восприял сердцем, скажи устами. Пусть они говорят о премудрости, которой ты научился размышлением о Боге. Открой уста твои не для повествований, а для слов истины, и не для гадания, а для догматов. Говори к сердцу Иерусалимскому, созерцающему Бога, то есть к умиротворенной церкви. Говори не пустые слова, на воздух бросаемые, но те, которые Дух Святый начертал на твоем сердце. Взойди на высокий Синай боговедения и откровение божественных тайн, и за великое твое смирение, путем которого ты сошел до последней глубины, взойди теперь на гору церковную и проповедуй, благовествуя Иерусалиму. Крепко возноси голос твой, ибо много славного мне сказала о тебе Богоматерь. Меня же молю, прости за то, что я тебе был препятствием по своей грубости и невидению». С того времени блаженный Иоанн начал писать божественные книги и слагать сладкозвучные песнопения. Он составил актоих, которым как духовную свирелью и до сего времени увеселяет Церковь Божию. Первую свою книгу Иоанн начал такими словами: «Твоя победительная десница, боголепно в крепости прославися». По поводу же чудесного исцеления своей десницы он в восторге радости так воззвал к Богородице: «А тебе радуется благодатная всякая тварь» и прочее. Плат, коим была обвита отсеченная его рука, Иоанн, в воспоминании дивного чуда пречистой Богородицы, носил на своей голове. Написал он и жития некоторых святых, составил праздничные слова и разные умилительные молитвы, изложил догматы веры и многие таинства богословия. Писал он и против еретиков, в особенности против иконоборцев. Составил и другие душеполезные сочинения, коими и до сего времени верные питаются как духовной пищей, и из которых пьют, как из сладкого ручья. К таким трудам преподобного Иоанна поощрял блаженный Косма, который рос с ним и учился у одного учителя. Он побуждал его к писанию божественных книг и составлению церковных песней и сам помогал ему. Впоследствии Косма был поставлен Иерусалимским патриархом во епископа Маюмского. После сего тот же патриарх, призвав преподобного Иоанна, посвятил его во пресвитера. Но Иоанн не хотел долго оставаться в мире. Уклоняясь от мирской славы, возвратился он в обитель преподобного Саввы и, уединившись в своей келье, как птица в гнезде, прилежно занимался писанием божественных книг и делом своего спасения. Собрав все написанные им прежде книги, Иоанн опять прочитал их и тщательно исправил в них то, что считал нужным исправить, особенно в словах и речах, чтобы в них ничего не оставалось неясным. В таких трудах, полезных для себя и важных для Церкви Христовой, и в подвигах иноческих, Иоанн провел много времени и достиг совершенного иночества и святости. Угодив Богу, он отошел ко Христу и Пречистой Его Матери. И ныне, поклоняясь им не в иконах, но созерцая лица их в небесной славе, молится о нас, чтобы и мы сподобились того же божественного созерцания святыми его молитвами и благодатью Христа. Ему же, с препетой и преблагословенной его матерью, да будет честь, слава и поклонение вовеки. Аминь. Тропарь преподобного, глаз 8. Православие наставниче, благочестие учителю и чистоты, вселенные светильничи, монашествующих богодухновенные удобрения, и они премудры, учениями твоими вся просветил еси. Цивница духовная, моли Христа Бога, спастися душам нашим. Кандак, глаз четвертый. Песнописца и честного богоглагольника, церкви наказателя и учителя, и врагов сопротивоборца Иоанна воспоим. Оружие бо взем, крест Господень, всю отрази ересь и прелесть, и яко теплый предстатель к Богу всем подает при грешении прощение. Память преподобного Иоанна Поливодского. Святый Иоанн с юных лет воздерживался от усладительной для вкуса пищи и уклонялся от мирских удовольствий, украшая свою жизнь более всего постом, целомудрием и милосердием. Потому и удостоился он поставление в епископа Поливодского, пройдя, впрочем, прежде того в законном порядке все церковные степени. Когда таким образом ему поручено было высшее управление и попечение о людях, он усилил и свои подвиги к прежним трудам, присоединяя новые труды. В то время император Лев Исаврянин, недостойно занявший царский престол, начал хулить святые иконы. Преподобный отец сильно обличал такое нечестие царя и своим исповеданием веры сохранил паству от еретического заблуждения, иконоборства. В его же время однажды огоряне осадили город Амарию, но были с помощью Божией отражены. Все христиане, попавшие в плен к неприятелям, тогда получили свободу попечениями сего святого мужа. Тело его и доселе сохраняется нетленно. В день Пятидесятницы всякий раз вынимается оно из раки и по облачению в архиерейские одежды сначала переносится к святому престолу и поставляется прямо, а потом возводится на горнее место, и там оно пребывает, поддерживаемое двумя иереями, все время, пока совершается божественная служба. О чудесах же, совершаемых преподобным отцом, об исцелении иных бесноватых и о врачевании недужных невозможно по множеству их и передать письменно. Примечание. Примечание к житию великомученицы Варвары. Здесь, разумеется, Максимиан Галерий, зять и соправитель императора Диоклетиана в восточной половине Римской империи, и затем его преемник с 305 по 311 год. Здесь, разумеется, Иллиополь Финикийский, к северу от Палестины в Кесарии, в нынешней сирийской области Азиатской Турции, в глубокой древности бывший главным местом почитания языческого финикийского бога Ваала и центральным пунктом для всего восточного язычества, но в конце IV века ставший рассадником христианства. Впоследствии город этот был постепенно разрушен. И баня с тремя окнами, встроенными в образ Святой Троицы, и мраморный камень при источнике с изображением креста, и след ноги святой Варвары – все это сохранялось в целости до времен Симеона Метафраста, который после Иоанна Дамаскина написал страдания сей святой мученицы. В своей истории он говорит об этом так: «До сего дня существует сей источник, исцеляющий всякие болезнью у христолюбивых людей. Если бы кто захотел сравнить его со струями Иордана, или источником Силаамским, или с Фефездою, тот не погрешил бы против истины, ибо и в этом источнике одинаково много чудес совершает сила Христова». Финикияне главным образом обоготворяли светила небесные. Главными божествами своими они признавали Ваала или Молоха, в лице которого обоготворяли солнце, и Астарту, в лице которой обоготворяли луну. Свет троичный. Разумеется, три ипостаси или лица единого в Троице славимого Бога. Память первомученицы Феоклы, сентября 24-го. Блаженная кончина святой великомученицы Варвары и Юлиании последовала в 36-м году. Святой равноапостольный князь Владимир взял себе в жены царевну Анну, сестру греческого императора Василия и Константина. Его внук, сын Ярослав, великий князь Всеволод, который княжил в Киеве после старшего брата Изяслава Ярославича, также имел жену и дочь греческого императора Константина Мономаха, от которой у него родился сын Владимир Мономах, впоследствии великий князь Киевский. Михайловский Златоверхий – мужской монастырь, по древнему преданию построен в первые годы по введению в России христианства первым митрополитом киевским и всей Руси Михаилом, крестившим киевлян в Днепре, на том самом месте, где стоял главный идол Перун. Но по первым летописным сказаниям он основан в 1108 году великим князем киевским Святополком Изяславичем. Феодосий Сафонович, учитель и проповедник киевский, с 1665 года игумен Златоверхова Михайловского монастыря. Святополк Изяславич, внук Ярослава Мудрого и правнук святого равноапостольного князя Владимира, княжил в Великом княжестве Киевском с 1093 по 1114 год. Алексей I Камнен, византийский император, царствовал с 1081 по 1118 год. В Златоверховом Михайловском монастыре, где мощи святой великомученицы Варвары почивают и доныне, положено в 1847 году в богатую серебропозлащенную раку. Нашествие Батыя было в 1240 году. Петр Могила, знаменитый поборник православия, был митрополитом киевским с 1631 по 1646 год. Известен своей борьбой за православие с католиками и униатами, устройством киевской братской школы, изданием богослужебных и душеполезных книг, своими проповедями и другими сочинениями. Сильвестр Коссов, митрополит киевский, свидетельствовал в Киеве с 1647 по 1657 год. Иосиф Нелюбович Тукальский, с 1663 года митрополит киевский, известный поборник православия, впоследствии заточен был поляками и скончался в Чигирине. Канев, уездный город Киевской губернии на реке Днепре. Батурин, город Черниговской губернии Конотопского уезда. Макарий, патриарх Антиохийский с 1648 по 1672 год. Лазарь Баранович, архиепископ Черниговский, с 1647 по 1693 год, деятель русской церкви, известный своей полемикой с иезуитами и другими сочинениями, а также своей проповеднической деятельностью. Елеос с греческого значит «милость», «милосердие». Луцк – уездный город Волынской губернии. Гедеон святительствовал в Киеве с 1685 по 1690 год. Часть мощей святой великомученицы Варвары, Палец, хранится в Москве в церкви имени святой великомученицы на Варварке. Есть также на Афоне некоторые части мощей святой Варвары. К вышеприведенным чудесам по молитвенному предстательству ее должно присовокупить и чудеса позднейшего времени. Так, по чудесному заступлению ее в 1710 году во время более 10 месяцев свирепствовавшей и страшно опустошавшей Киев и всю Малороссию чумы, смертоносная язва не коснулась Золотоверхого Свято-Михайловского монастыря, где почивают мощи святой Варвары. И ни один из иноков обители не умер от этой болезни, хотя ворота монастыря и были постоянно открыты для всех желающих молитвенного утешения. Тоже благодатное и чудесное заступление было явлено святой великомученицей Варварой в 1770 году при вторично опустошившей Южную Россию чуме и несколько раз в наше время при холерных эпидемиях. Ежегодно 4 декабря в день, посвященный празднованию святой великомученицы, ее честные мощи торжественно обносятся вокруг церкви Михайловского монастыря при многочисленном стечении народа. В начале XVIII века киевским митрополитом Иоасафом Краковским 1708-1718 годы составлен акафист святой великомученицы Варваре, который поныне поется пред ее святыми мощами. По народному верованию, святая великомученица Варваре дана от Бога особая благодать спасать от неожиданной и напрасной смерти, от мора и других внезапных бедствий. Такое верование основывается отчасти на самом житийном сказании о ней, по которому она молила Бога избавлять от внезапной болезни и нечаянной смерти всякого человека, который будет молитвенно вспоминать ее и ее страдания. Отчасти на вышеприведенных чудесах ее в Свято-Михайловском монастыре во время эпидемических болезней. В римско-католических церквах святой Варваре приписывается, кроме дара спасать от внезапной и насильственной смерти, еще дар спасать от бури на море и от огня на суше. Она считается католиками также покровительницей артиллерии. Примечание к житию Иоанна Дамаскина. Дамаск – главный и богатейший торговый город Сирии, один из древнейших во всем мире. Лежит к северо-востоку от Палестины, при реке Бараде, протекающей через него, прекрасное плодоносное равнение при восточной подошве Антиливана. В настоящее время Дамаск, входящий в состав Турецкой империи, один из богатейших городов Азии с населением свыше 150 тысяч человек. Святой Иоанн Дамаскин родился около 680 года. Родовое прозвание его было Мансур. Агаряне, или иначе сарацины, аравийские бедуины. Наименование агарян, означавшее первоначально это кочующее племя, впоследствии распространено было христианскими писателями на всех арабов, а затем стало означать вообще мусульман. Агарянами аравийские бедуины назывались от того, что по еврейскому преданию они были потомками Измаила, сына Агари, рабыни Авраамовой. Отец святого Иоанна Дамаскина, Сергей Мансур, исправлял при калифе Дамаском Абд-аль-Малике 685-705 год должность, собственно, главного логофета, то есть распорядителя казною, казначея. Иоанн в переводе с еврейского значит «Божия благодать». Стагир – город на Халкидонском полуострове, где родился греческий философ Аристотель, 4 век до Рождества Христова, названный поэтому Стагиритом. Сыном Аристона здесь назван греческий философ Платон, 4 век до Рождества Христова. Философия – наука, занимающаяся исследованием высших вопросов бытия, о Боге, о начале, сущности законах мира и человека, о предназначении человека и конечных целях существования мира и тому подобное. Риторика и диалектика науки, исследующие законы мышления и способы их выражения. Пифагор, знаменитый греческий философ 6 века до Рождества Христова. Диофан, Александрийский математик 4 века по Рождестве Христове. Евклид, математик 3 века до Рождества Христова. Преподобный Савва, так называемый священный, великий пустынник палестинский, память его 5 декабря, ученик и сподвижник преподобных Ефимия и Феодосия Великих, впоследствии подвязался уединенно в пустыне близ Иерусалима, где в 484 году основал в 12 верстах от Иерусалима монастырь, известный после под именем Лавры Савва Священного. Высшей власти при дворе святой Иоанн Дамаскин достиг при калифе Валиде 705-715 год, у которого он был ближайшим советником и министром. Но приняв на себя обязанности нового звания, он никогда не забывал своего высшего служения Иисусу Христу и всегда старался быть верным истине Христовой и полезным Святой Церкви. Возвещение истины Христовой и обличение лжеучения стало для Иоанна главным делом жизни, и он с первых же пор своей деятельности выступил на борьбу с еретиками того времени, с пользовавшимися покровительством Сирии несторианами, разделявшими человеческое и божеское естество в Иисусе Христе и учившими, что от Девы Марии родился человек Иисус, с которым с момента зачатия его соединился Бог Слово Своею благодатью и обитал в нем, как в храме, и с монофизитами или яковитами, признававшими во Христе одно божеское естество, которое будто бы поглотило в нем человеческое естество. Против последних Иоанн Дамаскин написал довольно пространное, основательное сочинение в защиту чистой православной веры. Кроме того, он боролся с выродившимся из монофизитства монофилитством, признававшим в Христе одну только волю божественную, и с остатками древних учений гностических, соединенными с лжеучениями манихейскими, с ересью так называемых павликиан, признававших, кроме благого Бога, сотворившего чистого духа и открывшегося в христианстве, еще злое начало Демиурга, сотворившего видимый мир и тело человеческое и открывшегося в иудействе и язычестве. Воплощение Сына Божия по учению павликиан было только кажущимся. Все обряды и внешние учреждения церкви не отрицали. Наконец, Иоанн Дамаскин написал также апологию против магометанства, которое в то время господствовало в Сирии. Лев Иссаврянин царствовал в Византийской империи 716 по 741 год. Святой Иоанн Дамаскин написал сочинение в защиту святых икон и послал его в Константинополь, где, между прочим, писал: «Сознавая мое недостоинство, без сомнения я должен был молчать и только оплакивать грехи мои пред Богом. Но, видя, что Церковь Божия волнуется жестокую бурю, думаю, что теперь не время молчать. Боюсь Бога более, чем государя земного. Между тем, власть государя так велика, что легко может увлекать народ». Но оскорбительного в этом сочинении по отношению к императору Льву святой Иоанн ничего не сказал. По просьбе друзей своих Иоанн написал еще одно, за другим два послания в защиту святых икон. Послание Иоанна с жаждою читали в Константинополе и в других местах. Немощные поддержаны были ими в православии, а сильные укреплялись в силе. Остин, Остна, Осн. Остроконечная трость, употреблявшаяся для побуждения ослов и валов идти скорее. Соученик и друг Дамаскина Косма, впоследствии епископ Маюмский, один из величайших песнописцев Восточной Православной Церкви. Память его празднуется Церковью 12 октября. Устава святого Саввы Священного каждый новопоступающий поручаем был для испытания надзора и вразумления старцу, опытному в духовной жизни. Так поступили и с святым Иоанном, несмотря на то, что его благочестивая жизнь и обширная ученость были известны по всему Востоку. Скрижали, каменные доски, служившие в древности для начертания письмен. На скрижалях были начертаны на Синае 10 заповедей закона Божия. В переносном смысле скрижали означают сердце человеческое. Надгробные тропари. Таковы, например, увы мне, таковы подвиг им от душа, разлучающийся от телесе, где есть мирское пристрастие. Помянух пророка вопиюща, аз есмь земля и пепел, плачу и рыдаю, и другие, так называемые самогласны. Все они отличаются необыкновенной трогательностью. Естественно, и с силою при гробе сынов Адамовых изображаются в них участь сына Персии и суета, и тленность всего земного, и возносятся к Богу умилительные моления о упокоении усопшего. Все они вошли в последование погребения усопших и употребляются в православной церкви до настоящего времени. Епитимия. С греческого значит возмездие, наказание, запрещение. Епитимия установлена в церкви для кающихся в глубокой древности и основывается на словах апостола Павла, который, давая коринфянам совет или правило, канон прощать грехи кающимся и принимать его в свое общение, говорит: «Довольно таковому запрещение, епитимия», и присоединяет, что если они примут его с любовью своей, и то и он также. В требнике епитимия называется каноном, правилом удовлетворения. Таким образом, по указанию апостола, епитимия состоит в запрещении согрешившему на время иметь общение с церковью, почему она и есть наказание. Но в то же время она не имеет значения мерокарательной, лишение прав члена церкви, она является лишь врачеством духовным. На языке церковных канонов епитимия означает добровольное исполнение исповедующимся по назначению духовника тех или иных дел благочестия, продолжительная молитва, милостыня, усиленный пост, паломничество и тому подобное. Книга чисел, глава 20, стих 11. Здесь говорится о воде, чудесно изведенной Моисеем из скалы ударом жезла. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 14. Господь обещал самарянке воду живую, текущую в жизнь вечную, то есть благодать Святаго Духа. Книга Исход, глава 20. Как известно, песнопение Моисея и Мариами по переходе израильтян через Черное море вошли в состав многих песнопений Иоанна Дамаскина и, между прочим, послужили основанием первой песни канонов. Орфей – певец, герой греческих мифов, сила пения которого была столь велика, что он приводил в движение деревья и скалы и укрощал диких зверей. Первая ирма с первого гласа в Актоихе. Актоих был одним из первых песнопенных трудов святого Иоанна Дамаскина. По словам патриарха Иерусалимского Иоанна, святой Дамаскин, непоколебимый исповедник и страдалец за почитание святых икон, воодушевленный чудесным исцелением руки его, отсеченной врагами веры, воспел сию торжественную песнь: «Твоя победительная десница, боголепно в крепости прославися», в основании которой положены были победные благодарственные песни Моисея при переходе израильтян через Черное море, после чего следовали ряды других священных песней, составивших из себя актоих или осмогласник, воскресные службы, разделенные на 8 гласов, появление которого произвело перемену во всем составе церковной службы. Еще при жизни святого Дамаскина актоих его принят был по всему Востоку, а через несколько времени перешел и на Запад. Впоследствии актоих был умножен песнопениями других христианских песнотворцев, но и в настоящем виде службы на воскресные дни в главном своем составе принадлежат святому Иоанну Дамаскину. А кто их содержит в себе службу на каждый день седмицы, совершаемую по одному из 8 гласов или напевов, чинопоследование вечерней, повечерии, утренней литургии для будничных дней, а для воскресных, кроме того, малые вечерние и полуночницы. Пение актоиха начинается у будни после воскресения, недели, всех святых и оканчивается перед субботой и неделями сопутной. Воскресные же дни начинаются с воскресения следующего за неделей всех святых и продолжаются до 5-й недели Великого Поста. И не употребляется актоих при богослужении, кроме указанных промежутков, еще в 12-е праздники и предпраздненство их, следующие в будни. Актоих придал церковной службе большую определенность и единообразие, сообщив церковному пению и правильное единообразие чувства, достойные христианского служения. Святой Дамаскин тем самым положил своим актоихам преграду господствовавшему до него в церковном пении неустройству. Из многоразличных мелодий он избрал для церковных песнопений преимущественно такие, кои способны выражать чувствования, приличные христианам, и оставил те, кои могут возбуждать чувствования, несообразные с важностью христианства. Он ограничился 8 гласами для того, чтобы молящиеся не развлекались на разнообразием и частую перемену напевов, и чтобы определенное число мелодий, удерживая внимание на достойных и вместе понятных для каждого напевах, возбуждало определенные достойные качества и утверждало в общем внимании духа содержание воспеваемых молитв. Та же определенность напевов положила конец произвольным вымыслам изысканного, рассеянного, неблагоговейного искусства, а простота напевов осьмогласника, выражая смиренную простоту молитвы христианской, располагая душу к такой же молитве и исторгая ее из шума суеты, как бы возносит к престолу Божию. В то же время 8 гласов как бы указывают на 8 голосов небесной иерархии, непрестанно славословящей Бога, Божию Матери, ангелов, пророков, апостолов, святителей, мучеников, преподобных и праведных. И посему пение актоиха может духовно и таинственно знаменовать немолчное молебное пение по подобию святых, вечно ликующих на небеси пред престолом Божиим. Музыкальные знаки актоиха святого Иоанна Дамаскина были крюковые. Впоследствии сия торжественная песня в честь и прославление Пресвятой Богородицы вошла в состав литургии Василия Великого в качестве задостойника. Среди других многочисленных песнопений святого Иоанна Дамаскина вообще особенно много им было составлено песнопений в честь Богородицы под особым благодатным покровительством и заступлением, в которой он находился. Таковы, например, его каноны на Благовещение, Успение, Рождество Богородицы, «Милосердие двери отверзено», «Преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси молитву нашу к Сыну Твоему», «Многое множество моих, Богородица, прегрешений», «Все упование мое на Тебя возлагаю» и другие. Вообще, как церковный песнопевец, Дамаскин более высок, чем во всех других отношениях, и положительно неподражаем, почему за свои песнопения и назван Златоструйным. И это имя вполне принадлежит ему. Все его песнопения заслуживают наименования песни образцовых. Во всех них видно замечательное одушевление, свойственное высокому певцу. Из 64 составленных им канонов самый возвышенный, торжественный и светло-радостный – канон на Святую Пасху. Святым Иоанном Дамаскиным составлена и вся пасхальная служба, после которой в образцах человеческого творчества нельзя найти другой песни, более полной чувствованиями столь же живыми, сколько и высокими, восторгами святыми, истинно неземными. Каноны на Рождество Христово, Богоявление Господне, Вознесение Господне со стихирами приближаются к пасхальному. Воскресные службы его столь же превосходны по поэтической силе, сколько и по догматическому содержанию. Дамаскиным же написан прекрасный тропарь. При честному твоему образу поклоняемся благи. Замечательны также его антифоны и песни надгробные, образцовые и трогательные песни кающейся души. Дамаскиным же составлено было много стихир и других церковных песнопений. Вообще Дамаскин – такой песнописец, выше которого ни прежде, ни после не было в церкви. Кроме своих песнопений, святой Иоанн Дамаскин прославился своими богословскими сочинениями, которые дают ему почетное место между великими отцами церкви. Тщательное изучение философии греческого ученого Аристотеля образовало в нем мыслителя отчетливого, точного в своих понятиях и словах. Святой Иоанн I из отцов церкви изложил в стройном, систематическом порядке богословское учение православной церкви, в чем его неотъемлемая слава. В своих сочинениях Дамаскин является догматиком и полемиком, историком и философом, оратором и поэтом церковным. Трем главнейшим своим сочинениям – диалектике, книге о ересях и изложению веры, совершенно различным по предмету, он дал одно общее название – источник знания. Важнейшие из них являются изложения православной веры, составляющие стройное и последовательно изложенное систематическое учение созерцательных истинных откровений, служившее образцом для богословов восточных и западных. Кроме того, в таком же строгом порядке святой Иоанном написаны священные параллели, сличение изречений из священного писания об уставах веры и благочестия с изречениями отцов и учителей церкви. Предметы здесь расположены по алфавиту для того, чтобы быть ближе к общему разумению. Руководство объяснение важнейших богословских выражений, неправильное понимание которых в древности было причиной ересей, несколько небольших сочинений по догматике о правильном размышлении с объяснением учения шести вселенских соборов, о Святой Троице, об образе Божьем в человеке, о природе человека и прочее. Между сочинениями святого Иоанна против еретиков первое место занимает три слова его против порицающих иконы, ему же принадлежит апология против Магометан и сочинение против несториан, монофизитов, монофилитов и манихеев. Далее должен отметить краткие толкования на послание апостола Павла, обширное воспоминание о святом ученике Артемии и его проповеди, например, на преображение Господня, Рождество и Успение Богородицы, слово об усопших в вере, наставление о восьми злых помыслах и так далее. Наконец, важную услугу Дамаскин оказал чину богослужения, пересмотрев и дополнив устав Иерусалимский, составленный преподобным Саввой Освященным и составив месяцеслов. Святый Иоанн Дамаскин скончался около 777 года, 104 лет от роду, и был погребен в лавре Саввы Освященного подле раки святого основателя лавры. При императоре византийском Андронике II Палеологе 1282-1328 годы святые мощи его перенесены были в Константинополь. Примечание к памяти Иоанна Полеводского. Поставление воепископа Полеводского было в Осийской Фригии В восьмом веке. Лев Исаврянин царствовал с 717 по 741 год. Город Амария во Фригийской области.